Ночь на 11 октября. Ночь свежая, лунная. Вспышки света серебряного и синего. Беседа у кресла владыки. Каждое действие Архата насыщено началами. Когда Архат на ступени завершения в сфере отдаленной или на земле, то законом магнита он должен творить слиянием духа. Потому наша обоюдная творческая работа протекает вместе. По закону тысячелетий звезды утверждают срок. Наш намеченный срок должен быть завершен этим великим земным утверждением. Потому наша работа проявляется на двух планах. Потому земной путь должен быть пройден явлением наших творческих огней. Магнитная нить, идущая от меня к тебе, имеет свою параллель, ведущую ко мне. Так мы объединены. Ведь Архат приближается к своему магниту. Так много сокровенных действий в космосе. Да, да, да. 24. Ведь Матерь мира напряжена в объединении. Ведь наши сердца объединены в напряжении. Ведь наш Фуяма напряжен в объединении, объединении духа человеческого для творчества. Так стремится магнит жизни.